Глава 18. Когда Калакир оставил Малфреду, она долго не находила себе места, все тосковала по нему, плакала. Казалось, они так мало были вместе, но каждое воспоминание было таким ярким, ибо любились они столь жарко, как не всякому дано, а если не предавались упоительной страсти, то им всегда было о чем поговорить, что поведать друг другу, чем поделиться. Теперь Малфреда больше не сердилась на Калакира за то, что он скрыл от нее свою помолвку с другой. Ибо все это пустое. На самом деле он любил только ее. Чародейка чувствовала это. Или же обманывала себя. Но что теперь прошлое ворошить? Калакир по-прежнему был дорог ведьме, как никто и никогда. Все свои надежды, всю тоску сердечную чародейка связывала только с ним. Ведь он сказал, что найдет ее, значит, в ее жизни еще может случиться много хорошего. А надежда — это то, что дает силы жить, как бы ни складывались обстоятельства. За время, проведенное у углежогов, Малфреда постепенно стала приходить в себя. Силы восстанавливались медленно, но то были силы телесные, а вот чародейства будто и в помине не было. Ох, и потрудились же над ней попы ромейские, ох, и выхолостили ее колдовское умение. Месяц прошел, второй на исходе, а колдовские силы не возвращались. Малфреда даже стала привыкать жить обычной жизнью, находила себе занятия, как самая обычная женщина, ходила с Невеной в лес, собирала травы, сушила их на зиму, помогала женам углежогов по хозяйству. Те на нее порой странно поглядывали. Малфреда и сама понимала, что выглядит необычно. Все ее лицо и тело были покрыты множеством мелких шрамов, словно она переболела тяжким заразным недугом. Где ее красота, заставлявшая мужчин смотреть на нее, не отрываясь? Теперь она чувствовала себя приземленной, совсем обыкновенной. «Невена, послушай», — как-то обратилась она к болгарской подруге, «как думаешь, долго ли эти лесные жители будут с нами приветливы? Кто мы для них? Вот выгонят нас, да еще и лошадь отнимут, которую нам Калакир оставил. Лошадь в хозяйстве пригодится, а мы им на что?» Невена только улыбнулась. «Почему ты так боишься людей, Малфреда? Приютившие нас углежоги живут небогато, но они добрые христиане. Они боятся греха, значит, не нарушат обещание, данное Калакиру именем Божьей Матери». Малфреда не очень верила в доброту христиан. Когда-то ей уже досталось от таких же лесных жителей, надумавших отобрать у нее Каурова скакуна, ее саму едва жизни не лишили. И хотя Калакир, оставляя ее у углежогов, щедро заплатил им, деньги быстро расходятся, а кормить двух пришлых женщин — какой прок? И однажды Малфреда сказала Невене: «Я здесь больше не останусь, надоело. Я почти здорова, завтра же сяду верхом и поеду домой, а ты можешь тут оставаться». Невена огорчилась, задумалась надолго, а когда поутру Малфреда взялась седлать чалую кобылку, тоже вышла с пожитками. «Тебя не зову с собой», — резко бросила чародейка. Но Невена сказала так: «Одной Малфреде в пути будет нелегко, вот она и поедет с ней до расположенного неподалеку женского монастыря святой Марфы, по пути за русской подругой приглядит, а потом, если монахи не ее примут, останется у них. Невена-знахарка таких в монастырях ценит, может, и возьмут послушницей. А там, глядишь, и постриг решит принять, куда ей еще идти? А сестры в обители ладно живут, много добра делают». Небольшой монастырь святой Марфы оказался уютным каменным строением с хозяйственными дворами, где жили около 20 монахинь, работавших не покладая рук и принимавших на постой путников. Все они ходили в темных головных покрывалах, с приезжими были приветливы, а их настоятельница мягко улыбнулась Малфреде. Чародейка держалась замкнуто, сторонилась всех. Зато Невена сразу же пошла помолиться в небольшую церквушку при монастыре. Ведьма издали слышала, как слаженно поют псалмы сестры. Даже ощутила некое умиротворение. Но когда после службы вернулась Невена, лишь проворчала: «У нас на Купалу веселее рассвет славят». Невена не возражала, зато сообщила новости о битве под Доростолом. Так Малфреда и узнала, почему Святославу впервые пришлось уступить и уйти из Болгарии, признав свое поражение. Но особенно ее встревожило, что Святослав и воевода Свинельд двинулись на Русь разными путями. Князь поплыл по Дунаю к морю, а Свинельд решил двигаться по суху, минуя степи, где была опасность столкнуться с кочевниками. «Отчего же князь с ним расстался?» — удивилась чародейка. «Я же велела Калакиру передать, чтобы Святослав опасался кури. А что, если не смог он донести весть? Если погиб мой милый до того, как упредил князя?» На это Невена ничего не могла ответить, но сообщила, что завтра из монастыря отправляются несколько повозок в город Букур, где, как поговаривают, будет проходить обоз воеводы Свинельда. И если Малфреда захочет к ним примкнуть... «Конечно, хочу!» — оживилась чародейка, радуясь удаче. «Мне бы только к своим добраться, вот там все и узнаю». И только на другой день спросила Невену, поедет ли она с ней. «Зачем?» — пожала плечами женщина. «Я тебе больше не нужна, только в тягость буду. А здесь в обители мне хорошо, матушка-настоятельница позволит остаться». На то мы распрощались. И только отъехав, Малфреда обернулась, почувствовав неожиданную тоску. Кем ей была Невена? Служанка, подруга. Глядя на беленые стены и поросшие травой кровли монастыря, Малфреда захотела в последний раз увидеть ее, хотя бы рукой махнуть, но не было нигде видно Невены, значит, все. К обозу воеводы Свинельда она прибилась не сразу. Из Букура русы уже ушли и двигались к Карпатским горам, по пути рассчитывая найти проводников через горные перевалы. Малфреда торопила свою медлительную кобылку, надеясь догнать своих до того, как русы вступят в горы. Хвала богам, обремененные повозками вои двигались не слишком быстро. Наконец, уже на подъеме к перевалам, Малфреда заметила ставший на привал обоз Свинельда. При виде своих у нее слезы навернулись на глаза. Она узнала их сразу. Каплевидные червленые щиты, бородатые лица и украшенная оберегами сбруя лошадей, русской ковки островерхие шлемы, пусть и украшенные на болгарский манер пучками перьев, и все же это были свои, свои. Малфреда бродила по их стану, пока кто-то из русов не вскрикнул: «Святый Боже, неужто это наша ведьма?» Почему они помянули христианского бога? Позже выяснилось, что в отряде Свинельда многие уже приняли крещение. Чем же воев Руси так привлекла вера в византийского спасителя? Малфреда так и спросила об этом воевода Любомира, к которому привели чародейку, опознавшие ее дружинники. «Как вы можете почитать Христа, если вас разбили ромеи-христиане? Вы же не только Русь предаете, но и своих богов!» Боярин-воевода Любомир пытливо глянул на нее из-под обода кованого шлема. «При чем же тут вера? Люди воюют, потому что война у них в крови, а вера сама по себе. Ты ведь древлянка, Малфреда, вот я тебе и напомню. Некогда древляне и поляне рубились насмерть, хотя и те, и другие почитают Перуна и Велеса. И что им мешало кровь проливать? Ладно, раз уж пришла, оставайся с нами. Если не будешь ворчать и своевольничать, сведут тебя к палатке, где молится Свинельд». Малфреда терпеливо ждала, пока ехавшие с войском священники закончат службу, а принявшие новую веру воины разойдутся, осеняя себя крестным знаменьем. Ведьма кусала губы. Вот же христианство идет на Русь с теми, кто уверовал в Христа на чужбине. Хотела об этом и Свинельду сказать, когда увидела его, но воевода так обрадовался, так широко распахнул объятия, шагнув навстречу, что она забыла обо всем и заплакала, когда он прижал ее к себе. Свинельд исхудал, волос седых в шевелюре прибавилось, новые шрамы у виска и на щеке бросаются в глаза. Воевода, оглядев ведьму, тоже опечалился. «Ох, и досталась же тебе, Малфутка моя!» — назвал он ее прежним древлянским именем. Она была вся в дорожной пыли, в обтрепанной одежде, завязанный на болгарский манер плат покрывал давно немытые волосы, а лицо все в мелких болячках, и руки сплошь рубцами покрыты. «Сейчас с нами ужинать сядешь?» — погладил ее по голове воевода. «А там и потолкуем обо всем. Ничего, позаботимся о тебе, вернется былая краса». «Я сама о себе позабочусь, когда на Русь прибудем», — вскинула она голову. «Мне бы до первого источника живой и мертвой воды добраться. Ха, стану краше, чем была, и вода мне поможет. Я креста на себе не ношу», — добавила с вызовом. Но Свинельд словно не обратил внимания на ее последние слова, позвал к котлу отведать кулеша с бараниной. «Вон как пахнет, это тебе не валашские сыры и кислое мляко какое-то». Но и все время, что они ели, воевода чувствовал на себе ее взгляд, напряженный, даже словно испуганный. «Знаю, о чем спросить хочешь», — — сказал позже, когда они уже сидели на расстеленной попоне перед входом в его шатер. «Да неладно мы со Святославом расстались. Князь наш прежде был обласкан птицей удачей, в этом и сила его была. А тут, после того, как его одолели, норов его сильно испортился. Метался, места не находил, надменен стал, никого не желал слушать. Вот и вскинулся пардус, когда я посоветовал не идти на судах морем, а затем Днепром. У порога в печенеге ходит, хан Куря на него обозлен, кровником зовет. Погоди, Свенельд, разве Калакир не упредил князя, как Куря ему опасен? И где сам Калакир? Я тут справлялась, никто не ведает. Неужели?» Она запнулась, не в силах вымолвить страшное. Неужто пал ее Ромей? Однако Свенельд успокоил. «Ишь, как тебя Калакир зацепил, Малфутка. Ну да он и впрямь хоробр. С нами бок о бок сражался так, что только восхвалять его можно. Даже раненый в сечу ходил. Успокойся, не помер твой Патрикий, вот и не спеши слезы лить до срока. Святослав даже не выдал его Ромеям, когда те спрашивали о херсонесце. С собой его раненого на ладье увез, так что о нем позаботятся. А то, что ты велела князю передать? Да ведь Святослава сам император Иоанн Цимисхий о печенегах упреждал. Но говорю же, никого князь после поражения слушать не желал, со мной рассорился, а я не привык к такому обращению. Одно дело, если князя про опасность от хана Кури ты или Базилевс предупредили, но я другое дело». Свенельд только хмыкнул, что о себе мнит чародейка, однако выслушал ее, задумчив сидел. Сказал, что сделает все, что в его силах, вот только кто может знать, когда Святослав пойдет по Днепру. Осень уже на носу, вода скоро в Днепре упадет, лето было жаркое, скалы на порогах уже и сейчас из реки выступили. Трудно там будет с ладьями пройти, и Святослав то понимать должен, ну а что у него за планы, кто знает. Он ныне в отчаянии на что угодно решиться может. Войско Свенельда длинной вереницей двигалось среди поросших лесом Карпатских гор. Свенельд не князь пардус, двигаться быстрыми переходами ему ни к чему, да и куда спешить, когда столько воев пало, тут бы сберечь тех, кто остался. С утра выезжали, к ночи становились на отдых, и вечерами каждый молился тому, кого душа просила. Обратившиеся вои были куда усерднее в молитве, чем язычники. Да и не любят язычники в чужих краях своих богов поминать. Вот воротятся домой, тогда и требы божествам совершат на капище, не поскупятся, отблагодарят за все. А христиане, те твердят, что их бог всегда с ними, вот здесь, и прижимали руки к груди, словно несли там бесценное сокровище. Малфрида лишь посмеивалась, слушая их. Еще неизвестно, как этих новообращенных примут на Руси. При Ольге-то они в чести были, но при Святославе предпочитают сидеть тихо. Наверняка и ныне, после поражения от Ромеев, многие еще подумают, хвалиться ли, что крест надели. Вот пришел бы Святослав на Русь первым, уж он бы никому о Христе и заикнуться бы не позволил. Но князю еще надо одолеть пороги. Ох, недобрые были у ведьмы предчувствия. И Калакир с князем. Малфреде хотелось поворожить, да где тут, когда не знаешь, кто из крещенных рядом окажется. А без своей силы колдовской она раздражительной и злой стала. И как это люди живут вовсе без чар? Все своими руками, своим умением, своим разумом. Другое дело, когда знаешь заклинания и имеешь силу, тогда никаких забот. Правда, порой Малфреде казалось, что, добиваясь своего без чар, люди больше ценят достигнутое и сильнее радуются, чем она, с легкостью получавшая желаемое. От этих мыслей наваливалась тоска, но потом ей начали сниться темные сны, бездонные, теплые и глубокие, и ведьма с торжеством поняла, скоро опять будет в силе. Чтобы чародейство возвращалось быстрее, и ничто этому не мешало, ведьма стала держаться подальше от Свенельда с его обращенными в новую веру русами, а все время проводила с язычниками и с немногими сопровождавшими войско служителями-волхвами. Но до чего же жалкими стали эти волхвы? Режут петуху голову, но при этом выбирают не ту тревожную птицу, что готова к жертве, а ту, какая побольше и пожирнее, чтобы похлебка потом из нее понаваристей получилась. И не о жертвенной крови думают, а о том, чтобы сытнее поесть. Когда служитель богов думает о своем брюхе, а не о служении, его зов редко доходит до высших сил. А ведь они уже миновали широкий южный буг, двигались по землям славян-волынян, и на глаза то и дело попадались капища, где высились резные столбы с рогатым образом Велеса или украшенного резным щитом Перуна. Русы указывали на них, как на добрых знакомых, однако задержаться и принести жертву никто желания не выказывал. Когда Малфреда спрашивала о том, отмахивались. «Здешние боги волынянам покровительствуют, а мы для них чужаки. Вот прибудем в свои грады и селища, там и поклонимся своим». Ведьма вздыхала. Не было прежнего почтения у воев к небесным покровителям. Слишком долго пребывали они в чужих землях, вот и позабыли, как важно Велеса путевого почтить или совершить обряд, чтобы дух встречник с дороги не сбил. Впрочем, разве такую ораву собьешь, когда в каждом селении местные князьки и бояре спешат выслать вперед вестового да предоставить проводника? Волынские леса уже пестрели первым желтым листом, когда после очередного перехода Малфреда увидела на встречных поселянах знакомые с детства вышивки с древлянскими узорами-оберегами. Значит, она в своей земле. Некогда она сама помогала княгине Ольге в походе против собственного племени, на которое затаила обиду, а тут обрадовалась. Теперь уже скоро. Недаром тьма ночная заполоняет ее все сильнее, а в кончиках пальцев так покалывает, что, кажется, протяни руку к хворосту, он и вспыхнет. Да и от людей все чаще уйти хотелось, особенно когда замечала след лешака, поспешившего избежать встречи с многочисленным отрядом, или видела ветвь, за которой зеленоватой тенью мелькал силуэт лесной мавки, тоже хранящейся от воев, среди которых и носящие крест были. Но Свинельд слишком хорошо знал чародейку, чтобы не догадаться, что пути их расходятся, поэтому однажды призвал к себе. «Вижу, уйдешь скоро. И удерживать не стану, у меня теперь иная забота. Надо в Киев поспешить, чтобы поведать обо всем и перед боярами отчитаться, что и как. Заодно и сообщить, что князю, возможно, гибель грозит, а там и в поход на пороги собираться, пока осенняя распутица не началась. Теперь знаешь мои планы. Ну и ты скажи, куда собралась, вдруг понадобишься?» «В леса древлянские», — ответила Малфреда со смехом. «Чего мне с тобой, крещеным, дальше ехать?» И не удержалась, клыки острые показала. Пробуждавшуюся темную натуру все труднее было сдерживать. Свинельд заметил, в зеленоватых, чуть поблекших глазах мелькнула грусть, между сурово сдвинутых бровей легла глубокая борозда. «Ну, вижу, собой становишься. Но знаешь ли, когда ты с Калакиром сошлась, когда счастьем сияло, и твое сердце было полно любви, ты мне милее была. Небось, пожалел, что не по тебе краса моя цвела?» усмехнулась чародейка. Воевода лишь вздохнул. Потом развернул перед ней выделанную телячью кожу с умело нанесенной картой. «Вот сюда погляди, Малфреда. Мы миновали земли волынян, дальше двинемся краем древлянских владений, не углубляясь в леса. Тут по кромке лесов пролегает самый короткий путь к Киеву, потому и поспешим. Доложим, как все сложилось, да будем решать, как князю помочь. Ты же, если намереваешься в чаще двинуться, должна выполнить мое поручение. Отправляйся в Искоростень, да найди моего сына Люта, который там сейчас правит. Мне ныне не досуг к нему наведываться, а ты передай. Отец де велел скликать воинов и молодцов, охочих до ратного дела, и, собрав их, спешить в Киев. Сама же оставайся в Искоростине или неподалеку от града, чтобы я тебя мог сыскать, если понадобишься. Сама ведь понимаешь, что у нас ныне. Князь неведомо где, да еще этот куря обозленный. Ты поняла меня?» «Что смотришь? Отвечай!» Малфреда кивнула и вышла. И той же ночью покинула стан Свинельда, исчезла так тихо, что и часовые не заметили. Она же была в обиде, думала. «Ишь, каков Свинельд! Ему я не люба, вон как свел брови, однако и без моего чародейства темного обходиться не может. Ты молись воевода своему Христу, а я уж как-нибудь сама». И ведьма все дальше углублялась в глухие чащи. Но к Искоростеню не пошла. Это Святославу она служить обещала, а кто ей Свинельд, чтобы приказывать? Пусть на нее не надеется, она ведьма вольная, куда хочет, туда и идет. К тому же иное у нее на уме. «Живую и мертвую воду найти надо». Малфреда знала, что чародейская вода исчезает в лесах Руси, но чтобы нас... настолько не ожидала. Некогда дивная вода била из-под земли, там, где люди редко появлялись. Однако с тех пор, как наладились отношения древлян с Киевом, прекратились войны и стали прибывать в эти края поселенцы, леса древлянские уже не были столь дикими. Люди торговали, ездили друг к другу в гости, сходились на праздники, на установленные еще княгиней Ольгой погосты. Шумно, оживленно стало в древлянском краю, и неудивительно, что все чародейское отступало. Ну а кудесников-волхвов, которые живую и мертвую воду из века в век оберегали и творили охранные заклинания, русы перебили после победы над древлянами. Поэтому Малфреда уходила от обжитых мест все дальше и дальше, избегая ведущих к людским селищам троп. А куда шла? Сама особо не знала, но ее, как зверя, по следу вело чутье, внутренний голос, неслышно шептавший «туда, туда». Она оставила в стороне Искоростень, где сидел сын Свинельда Люд. Места становились все более мрачными. Она бродила день-другой, десятый. По пути в лесу попадалось немало дичи. Птиц, зайцев, косуль, даже лоси. Малфреда, как когда-то в юности, без труда сбивала зверя стрелой, даже не прибегая к заклинаниям, а подстрелив зайца или тетерку, жарила их на костре, когда устраивалась на ночлег. Утром остатки еды исчезали начисто. Малфреда даже не замечала, кто их уносит, но не удивлялась. Она все время чувствовала, что не одна в этой глухомани. Вот скоро выветрится из складок ее накидки дух людских костров и тени молитв, которые творили в пути обращенные русичи. Тогда и нежить лесная начнет показываться, перестанет таиться. Когда лист уже опадать начал, так и вышло. То ли шаг подходил глянуть на женщину со светящимся желтизной взглядом, то подаг, дух звероловства, являлся. Жаловался, что зверь от людей все дальше уходит, ныл недовольно. Да и вся нежить лесная теперь казалась вечно недовольной. Еще не успокоившиеся к зиме лесные мавки сокрушались, что дерусалки их дразнят, доказывая, что лесные девы красотой им в подметке не годятся. Русалки и мавки всегда недолюбливали друг друга, но теперь бронились, как простые бабы у колодца. Мавки называли русалок убийцами, топящими людей, а ведь и сами они могли завлечь человека в глухомань и оставить его там. Но это случалось редко. Обычно лесные девушки губить смертных не любили. И все же в спорах русалки убеждали мавок, что те тоже русалки, только лесные, степные, луговые. Хотя далеко им до настоящих русалок, которые так плавно поводят хвостами в глубокой пучине. Ведьму эти споры удивляли. Ранее такого она не наблюдала, и обычно духи более спокойные и хладнокровные, однако теперь то и дело злятся как на друг дружку, так и на людей. Твердят, что смертных расплодилось столько, что не разгуляться духом, не позабавиться негде, а сердитые нелюди даже ведьме помогать не станут. Потому на все ее вопросы о живой и мертвой воде только пищали и разбегались. Но недаром Малфреде продолжала сниться колдовская беспросветная тьма. Сила к ней возвращалась в родном краю, и однажды... О, великий еще Перун-громовержец! Силен Велес, могуч стребог, посылающий тучи. Их здесь власть, и Малфреда поняла это, однажды ночью заметив в густом ельнике легкое свечение. Так и есть, стекает в мелкий ручей родничок голубоватой мертвой воды, мерцает розоватым светом зари, вода живая. Малфреда едва не расплакалась на радостях. Хотела даже руку надрезать и окропить в благодарность мать сырую землю своей кровью, но не решилась. Темные сны делали ее все меньше человеком, а мать сыра земля только людям дары свои отдает. Лишь их труд, пот и кровь в ответный дар принимает. Примет ли дар ведьмы темной? Малфреда решила не рисковать. Она стала произносить заветные слова, и вода в источниках еще ярче вспыхнула. Несмотря на промозглую ночь, ведьма оголилась, отбросила одежду и принялась поливать тело и лицо голубоватой мертвой водой. Кожу сразу свело, рубцы и шрамы от ран начали светлеть и исчезать. Теперь главное — успеть живой воды испить. Чуть позже она, как была нагая, распростерлась на палой хвое, вдыхая всей грудью «хорошо». «Хорошо-то как!» Ведьму холод не пронимал, и она сладко выспалась, не обращая внимания на пищавших в темноте лесных духов и чей-то невидимый, но почти осязаемый взгляд из темноты. В этом взгляде ощущалась некая равнодушная мертвенность. Обычного человека это могло бы свести с ума, а ведьме-то что? Она сама уже стала частью безразличного, стылого мира нежити. До самых снегов Малфреда прожила в чаще. Если что-то и волновало ее, так это возникавшая порой тоска по Калакиру. Как он отыщет ее, если она и сама не ведает, куда забрела? Поэтому однажды Малфреда вышла на тропу, ведущую к затерянным среди чащи лесным курганам. Некогда тут хоронили вождей древлянских племен, ныне же, похоже, люди заглядывали сюда и просто так. И не только пешие, даже конники появлялись. Вон сколько следов кованых копыт на снегу. Никакого почтения к праху пращуров. Следы прямо на курган ведут, словно всадники въезжали на него для забавы. Пока она осматривала местность, из леса послышались голоса, какой-то шум. А там и всадники показались. Завидели странную лесовичку в грубой одежде из шкур. Попридержали коней, стали переговариваться. «Ты чья будешь, дух или человек?» Она молчала с улыбкой, глядя на них. «Пусть что хотят, то и думают». Всадников становилось все больше, а потом выехал на поляну на белой длинногривой лошадке отрок, вкрытый алым сукном богатой шубки, и вои засуетились вокруг него. «Гляди, кого встретили, княжич!» На речи не откликается, но и страха не выказывает. «Может, стрелой ее, чтоб беды не было?» «А ты попробуй!» — весело отозвалась ведьма. «Да только если стрела в тебя же и полетит, не обессудь!» И повернулась к княжичу. Она уже поняла, кто перед ней. «Здрав будь, Олег, Святославов сын! Я Малфреда чародейка!» Она видела, как люди насторожились, некоторые натянули поводья, заставив лошадей попятиться. Ведьма же глядела только на этого мальчишку. Сколько ему? 11-12? Совсем малец, а гордости, ишь, как смотрит. Рот у него яркий, как у бабки Ольги, а глаза синие, как у Святослава. На этом сходство и заканчивается. Сын от княгини Мадьярки был смуглым и скуластым, гладкие черные волосы выбивались из-под светлой опушки богатой шапочки. «Ты ведьма?» — Олег заулыбался и с мальчишеским задором приказал. «А ну, покажи мне какое-нибудь диво, чудес хочу!» Малфреда только усмехнулась, повела рукой, и там, где только что лежала белая пелена снега, проступили следы недавно пробегавших волков. «Вон куда они побежали, догоняй свою добычу!» «И это все?» — Олег казался разочарованным. «А вон то дерево, повалить сможешь или нет? Отведи стрелу моих кметей! Олесь, Сиволап, цельте в нее! Хочу поглядеть, как она стрелы отводит!» «А если она и впрямь стрелу повернет, княже? Вот дурни, щиты-то у вас на что, закроетесь?» Но кмети медлили, да и Малфреде не хотелось рисковать. Она подошла к Олегу, положила руку на холку его коня. «Э, княжич, разве так дела делаются? Ты меня приветь, в гости позови, в баньке попарь да медом напои, вот тогда я тебя дивами и поразвлеку». Мальчишка заулыбался. «Быть посему, Сиволап, отдай ведьме своего мерина, сам к кому-нибудь на круп садись, а она отныне гостья моя». «А волки как же, княжич? Местный люд жалуется, что совсем обнаглели серые, уж не только скот, детей утаскивают. Кто же их погоняет, как не князь?» Олег только отмахнулся. «Сами гоните, если надо. Мне уже эта потеха надоела. Я колдовство поглядеть хочу». Вот так Малфреда и оказалась в Овруче, княжьем граде Олега Древлянского. Поселили ее богато. В новом резном тереме с печкой-каменкой и горницей под стрехой. Кормили сытно, поили сладко, выдали и нарядное платье мягкой шерсти, шубку рысью сам Олег поднес чародейке. «Ты только диво мне показывай, а то скучно мне тут, ох, как скучно!» Княжья доля не для скуки, но маленький Святославич еще не понимал, что обременен заботами о подвластном племени. На то у него советники мудрые были, а пока жил одними утехами. Правда, приелись они уже. И охота, и пляски девок, и песни под гусельный перезвон. Ничто не радовало. «Ну сколько можно? Сказки хороши, да уже наслушался. А вот что-то волшебное и необыкновенное при себе иметь понравилось». Поэтому Малфреда ему то банника в бане вызывала, то овинником пугала в темном овине. Олег и в самом деле пугался, но вскоре опять чего-то требовал. «А бурю можешь наслать? Такую, чтобы стражи с вышек попрятались». Малфреда поглядела на низкие тучи. «Что ж, можно и бурю». И как повалили снега, как подул ветер. Олег от радости даже на шею ведьме кинулся, велел всем в ножки чародейке кланяться да новые дары присылать. Она лишь посмеивалась, но в глубине души чувствовала, что стал надоедать ей верткий и непоседливый княжич. как-то обмолвилась, что надо ей выскоростень к Люту Свинельдичу. Сын воеводы Свинельда уже взрослый, может, не такой докучный окажется. Но Олег обиделся. «Не ходи к Люту!» — топал ножкой в Софьяновом сапожке. «Он враг мне! Отец мой, что приказывал, уезжая в поход? Я ныне князь древлянский, а Лют, как сидел в Искоростине, так и сидит. Вот и выходит, что древлянский край поделен меж нами. Лют в Искоростине, да и примыкающих к полянской земле владениях. А я тут, невесть где. Это хитрый Свинель тут думал. Но вот вернется отец из похода, я уж упрошу, чтобы прогнал Люта. А ты? И думать не смей ходить к нему». По-своему, Олег был даже забавен в своей княжеской гордыне, пыжился, сердился, но пока ничего поделать не мог. На вопросы Малфреда, что ему про возвращение Святослава ведомо, так отвечал. «Отца в Болгарии побили, вот он и пошел новым походом куда-то. Не может он вернуться с позором, ему теперь новых побед надо, так что до весны его в Киеве не ждут». «Откуда княжич знал? Да разве у этого упрямца выспросишь?» Но его советники те речи поддержали, говорили, что никто не ведает, где ныне Святослав, но по весне ожидают. Весть о том якобы князь киевский Ярополк прислал. Олег, услышав это, разгневался. «Почему это Ярополк князь, а я только княжич? Нам отец равную власть дал». «Но ведь истории повелось, что великим князем нарекают того, кто на киевском престоле сидит. Да и взрослым его уже почитать можно, раз женат Ярополк. Княгиня у него своя есть, рода знатного, рамейского». Олег начал дуться. Жаловался Малфреде. «Ярополку, княжение в Киеве и жена, а мне? Даже Быстрюку этому Владимиру, княжение в Новгороде. А меня сюда, в глушь древлянскую, сослали, будто в наказание. Ох, поквитаюсь я с ними со всеми, и с Лютом упрямым, и с Ярополком. И Владимиру от меня достанется». Важно добавлял он, даже не догадываясь, что говорит о том родной бабке Владимира. Но кто бы подумал, что она бабка? Краса ее цвела, как никогда прежде. Малфреда помолодела, богатые уборы ее красили, как боярышню, смех ее был звонче, чем у сенных девок-прислужниц. Не диво, что сперва побаивавшиеся чародейку к мете Олега теперь постоянно задевали ее, старались пошутить поласковей, а то и услужить любимице князя. А в темные дни Карачуна устроили пляски у костров, и Малфреду то и дело зазывали в коло. Всякий стремился с ней за руку поплясать да угостить сладким, а то и поцелуй сорвать. Ах, знали бы они, в кого эта веселая темноволосая красавица превращалась по ночам, когда спала и видела темные сны. Но об этом никто не ведал, а вот очарованию ведьмы противиться было трудно. Олег замечал, как его к мете пытаются увести от него чародейку, и злился. «Зачем они тебе? А я князем буду, когда подрасту, и женюсь на тебе, княгиней древлянской сделаю». Малфреду это смешило до слез. Надо же, когда-то она едва не погибла от рук своих соплеменников, а Олег ее княгиней над ними поставить хочет. И она отвечала: «Не могу я за тебя пойти. У меня уже есть суженый», — весело отвечала, ибо теперь даже ее любовь к Патрикию Калакиру казалась бесконечно далекой. Вздохнет о нем порой, и все. Нынче даже не верилась, что когда-то мечтала остаться с ним, отказаться от силы чародейской, детей ему рожать. Но, может, когда Калакир найдет ее и обнимет, она снова почувствует, как бьется переполненное любовью сердце, узнает иную меру бытия. И Малфреда повторяла упрямо: «Есть у меня суженый Олег Святославич, и я буду ему верна». «Кто же он?» — допытывался княжич и даже щипал ее за руку больно. «А ну скажи, я его из-под земли достану, на кол посадить велю. Вот тогда ты станешь свободной и сможешь разуть меня в свадебную ночь». Ох, и злой мальчишка оказался, а может, просто еще глупый. И, устав от него, Малфреда все чаще стала покидать терем Вовруче, уходила в леса на день, а то и на седмицу целую. В лесу по зимней поре было тихо. Все духи почивали до весны, только навьи темные летали, шурша перепончатыми крыльями, да кричали криком голодного ястреба. Кто из теплокровных услышит такой звук, должен знать, что это предвещает скорую погибель. Да только люди о том стали забывать, вот и не касалась их беда, которую накликали голодные пожиратели душ. Однажды Малфреда увидела самого старика Мороза. Весь в холодном пару был, как в мехах, борода длинная стлалась по сугробам, ходил старик Мороз по своим замерзшим владениям, и от его дыхания все вокруг покрывалось инеем. Деревья трещали от холода, дикий зверь прятался в своих логовищах. Только волки, любимые звери Мороза, становились пушистее, злее и люто выли на луну, но встреча с Морозом сулила смерть. Правда, сказывали, что если кто ему глянется, то может помиловать и даже одарить богато, но, скорее всего, это лишь сказы, и проверять на себе расположение владыки холода ведьма не пожелала. Знала, наверняка заморозит или болезнь изнуряющую нашлет. Поэтому поспешила обратиться птицей, клестом, и спрятаться в дупле ели. Клест — птица зимняя, ее даже мороз не трогает. Однако после этой встречи в лесу ведьме надолго расхотелось в чаще забираться. А то вдруг еще и Марену встретит. Зима — ее время, а Марена никого не милует. Она возвращалась в Овруч, где после лесной тиши ей казалось слишком шумно и суетно. И когда Малфреда в начале дней Масленицы заметила прикрытую платом носатую кикимору, она даже обрадовалась. Кикимора первая из нежити выходит после холодов и сразу пакостить начинает. То лед трещинами пойдет у проруби, где люди воду набирают, то наледь вдруг образуется на подъеме к городскому валу, так что люди, поскальзываясь, расшибаются. А то сосулька длинная кому на голову упадет. Все только начинают радоваться солнечным погожим дням, а тут такое. Но Малфреда все же поняла, тепло близко. Иначе кикимора просто так выходить из лесу к людям не станет. Сила в ней растет, а значит, и во всяком живом крепнет. Да и самой Малфреде уже пора отправляться в путь, да вызнавать новости. Вот только снега сойдут, да тропы подсохнут. Но вышло все не так, как ей думалось. А все потому, что как-то неугомонный Олег, хлебнув со взрослыми кметями медовухи, захотел очередной колдовской забавы и явился к ведьме среди глухой ночи. Малфреда проснулась от его пронзительного крика. Открыла желтые глаза, стала спросонья неуклюже ворочаться, чтобы оглядеться, и при этом задела чешуйчатым хвостом резной столбик ложа, да так, что кровать ходуном заходила, полок сорвался. Пока она из-под него выбиралась, Олег все еще верещал оглушительно, а снаружи на лестнице топот слышался. Малфреда уже собой была, когда в одной рубахе присела подле вопящего Олега. Он жался к стене, а бледное лицо княжича было искажено ужасом. Но ведьма сделала посыл и велела: «Спи, а как очнешься, ничего вспомнить не сможешь». В дверь колотили так, что доски трещали. Она открыла. Рубаха сползла с плеча, волосы растрепаны. Прикрытая тонкой тканью грудь поднимается и опускается от частого дыхания. «Забирайте его», — сказала с обидой. «Явился пацаненок ко мне. Я его убаюкала, а ему среди ночи что-то примарилось. Вон даже лужу напудил. Но о том никому ни слова». «Чего это он под стенкой-то лежит?» — спросил один из кметей. Но другие даже не спрашивали. Унесли Олега, все еще оглядываясь на чародейку. Она слышала, как один сказал: «А княжич-то пострел, ишь чего захотел? Но я его понимаю. Да только хотелка у него еще не выросла. Я бы подле такой крали до утра не спал. Эх!» А Малфреда подумала: «Уходить мне пора». Когда ведьма все же вспомнила, что Свенельд посылал ее к сыну Люту, весна уже была в разгаре. Отстроенный после давнего пожарища Искоростень смотрелся богато. Люд, в отличие от Олега, правил исправно, возводил вокруг града высокие валы с городнями наверху, строил срубные башни с шатровыми кровельками, на маковках которых красовались резные петушки. Да и люди тут ходили в нарядах киевской работы. Сапоги городской выделки, шапки с тканым верхом, а у местных красавиц колты не иначе, как на подоле умельцами мастеровыми чеканены. Сам Люд встретил чародейку приветливо. Настоящий красень, румяный, с холеной русой бородкой и раскосами, как у Свенельда, зелеными глазами. Имя у него было жесткое — Люд, а улыбка хорошая, приветливая. Однако, когда выслушал послание от отца, улыбаться перестал и поглядел странно. «При всем почтении, чародейка Малфреда, у меня к тебе вопрос. Ты что, всю зиму, как медведь, в берлоге проспала? Тебя когда воевода Свинельд ко мне посылал? Половина солнцеворота прошла, а ты только ныне явилась». Малфреди стало стыдно. Ответила дерзко, что в ограде Овручи у княжича Олега задержалась, ибо сын Святослава никак не желал отпускать ее в Искоростень. Ну, почти правда. Люд только кивнул. Похоже, он с Олегом Древлянским связи не поддерживал, избегал его, так как понимал, что тот опять требовать земли начнет. Потому только и сказал, что весть и без нее из Киева получил, благо Большак туда протарен и связь имеется. «Ну, а что было-то? Что случилось за это время?» — полюбопытствовала ведьма. Долго слушала и о том, как Свинельд пошел к поругам, как схлестнулся там с копчеными хана Кури. И неизвестно, сколько им пришлось бы еще ратиться, если бы послы императора Ромеев не вмешались и, богато одарив Курю, не уговорили того уйти от Днепра и не препятствовать возвращению русского князя. Ну а хану это только на руку, ему ведь со стадами кочевать надо, а не торчать на одном месте, ожидая, то ли появится Святослав, то ли нет. «Выходит, все ладом», — обрадовалась чародейка. «А князь-то где? Есть вести от него?» Вестей от Святослава не было. Но когда Свинельд после ухода печенегов побывал на Хортице, то договорился, что как только князь появится, в Киев вестовую птицу пришлют с известием, чтобы встречали. «Какую еще вестовую птицу?» — удивилась ведьма. Она знала, что у Ромеев было принято посылать почтового голубя, который донесет сообщение, обогнав любого конного гонца. Но на Руси такого обычая не было. Или уже появился? «Да поп ромейский отцу моему их подарил», — с улыбкой пояснил Люд. «Был там посол от Базилевса, сказывал же. Вот когда они со Свинельдом встречались на Хортице, он и передал ему птиц, сказал голуби те из Киева, и домой обязательно воротятся». «Погоди, Люд Свинельдич», — Малфрида напряглась, — «что ты такое говоришь? Поп византийский на Хортице был, и Свинельд с ним? Может, они там еще и молились своему богу?» «Да уж молились, ты ведь знаешь, что Свинельд давно крещен. А этот поп, забыл, как его, поп этот осветил там место, где отец решил новую церковь возвести. Может, памятуя заслуги родителя моего, князь не станет ее снова рушить? А людям будет где помолиться». Да что с тобой, Малфрида?» Люд даже попятился и невольно схватился за грудь, где висел на бечевке крест. Свинельд позаботился и сына окрестить. «И не будь этого, Малфрида прямо сейчас превратилась бы в ужасное чудище. А так лишь задышала тяжело, потемневшее лицо белее снега сделалось, глаза зло сверкают. Осветил землю на Хортице? На Хортице, которую она в свое время так надежно окружила чарами и дивами, заставив всю окрестную нежить нести службу охранную. Да если там молились, если осветили все, сгинула наложенная ведьмой защита, и кто теперь станет охранять остров?» «Свинельд хоть оставил на Хортице стражу?» — спросила она с трудом. «Там ведь дочь моя, малуша, внучки». «А как же оставил кое-кого?» — заверил Люд. Но Малфреда уже не слушала. Кинулась прочь, пронеслась по переходам терема, по гульбищам и широкому выложенному дубовыми плахами двору, забравшись в чащу подальше от людей, она наконец-то освободила силу. Резко подпрыгнула, перевернувшись в воздухе, но на землю уже не опустилась, только взмахнула черным вороньим крылом, набирая высоту, и полетела. Сколько летела, не ведала. Когда силы стали иссякать, села, вновь приняв человеческий облик. И мысли появились более четкие и спокойные. Может, не туда спешит? Может, надо было в Киев направиться, да оповестить всех, что на Хортице беда приключиться может? Но почему-то знала, не поверят ей. Опять не поверят. Да и захочет ли Свинельд слушать ту, которая даже простое его поручение выполнить не смогла? Она отдохнула немного и приняла иной облик. Соколом взлетела над лесами. Сокол — птица быстрая. Далеко успеет пронестись на сильных крыльях, и вскоре сверху завиднелась светлая лента Днепра Славутича. Полетела над ним, миновала высокую сигнальную башню Витичева, откуда дозорные русы следили за бескрайними степными просторами, чтобы в любой миг подать сигнал, запалив вязанку осмоленного хвороста, если появится из полуденных степей темные полчища копченых. Но из самой высокой башни не углядеть того, что может твориться на Хортице. Находясь в чужом теле, невольно ему подчиняешься, и вот уже сокол стал сбиваться с пути, чтобы поохотиться в каком-то селении за курами. Поохотился, потом долго клевал кровавое мясо, набираясь сил. Лишь позже, вновь став собой, Малфреда смогла оглядеться. Узнала крепостцу у реки, частоколы на холме над Днепром, петляющий спуск к берегу, Чучинград. Помнит его, проплывала тут некогда на ладье. Опять подумалась, а может, к людям? Но вдруг и тут христиане есть? Нет, ей силу терять нельзя, надо спешить, пока точно все не узнает. Решила было ведьма немного передохнуть, но сон не шел. Тревога не давала расслабиться. И почему-то вспоминалось давнишнее. Как нелюдь древняя предрекла страшное. Кровью покроются круче Хортицы. Погибнет тут воин великий, коим Русь в веках гордиться будет и помнить. Неужели Святослав? Но ведь ушли же печенеги кури. А сама-то она разве верит, что ушли? Отчего тогда знает, что куря станет погубителем Святослава? Это было путано, но верно, верно, она знала. Тогда зачем спешит? Неужто долю с недолей можно обмануть? Но ведь она, Малфреда, всю жизнь боролась, преодолевая самые сложные повороты судьбы. Нет, она еще поборется. К тому же она не только о судьбе князя печется, а малуша, о девочке ее. Порой Малфреде казалось, что и не помнит их уже, как не помнит и о том, что одну из внучек хотела взять в ученицы. Но сейчас от мысли, что они могут оказаться в беде, рык из горла исторгался, когти появлялись, скребли стылую весеннюю землю. Так, толком и не отдохнув, Малфреда на следующее утро снова пустилась в путь. То собакой бежала, то галкой неслась, то тарпаном диким скакала, да так, что только комья грязи летели из-под копыт. Сколько длился этот путь без отдыха? Усталость нахлынула, когда, наконец, увидела раскинувшиеся вдоль Днепра пустынные степи. Ветер колыхал ожившие по весне травы, густо пахла жирная земля, разливы широкой реки далеко затопили низинный левый берег. Малфреде показалось, что знакомы ей эти места, да и речка, впадавшая здесь в Днепр, тоже как будто знакома, так и есть. Самаре река, где когда-то останавливался караван судов княгини Ольги по пути в Византию. Сейчас все луга были затоплены, и колдунья едва нашла сухое место среди зарослей и в сон провалилась. В глубокую темноту, которая заглатывала, укрывала и уводила за собой. Сколько проспала, не ведала. Очнулась, солнце высоко, пригревает по-весеннему. Малфреда тяжело перевернулась, подняла руки. Они сплошь в твердой чешуе, пальцы лап толстые и короткие, но с длинными кривыми когтями. А через миг руки как руки. Солнце сквозь пальцы сверкнуло, ударило в глаза. Ведьма встала, потянулась, разминая спину. После того, как невесть кем побывала, тело казалось чужим, приходилось не единожды гнуться и кланяться, прежде чем возвращались прежние гибкость и сноровка. А еще она ощутила голод. Сама не помнила, когда в последний раз ела. По весне рыбы в реке вдосталь. Добыть пропитание легко, особенно если рука по желанию становится длинной, а когти легко вспарывают скользкое рыбье брюхо. Но еще не доев добычу, чародейка отвлеклась, заметив в блестевшей от ослепительного солнца степи какое-то движение. Отбросив недоеденную рыбину, ведьма поднялась и стала смотреть на темные силуэты пеших, бредущих по открытой равнине. Пешие в степи? Странно. Либо сумевшие бежать из полона невольники, либо небольшая группа воев, чуть больше десятка, постепенно приближалась, и Малфреда увидела, что лишь у одного был щит, перекинутый через плечо, еще у двоих на островерхих шлемах пучки перьев, которыми полюбили украшать себя русы в Болгарии. Неужели это люди Святослава? А где же ладьи? «Где войско? Где сам князь? Да поразит всех мир молниями Перун-громовержец!» Когда Малфреда опознала в плетущемся впереди беловолосом воине варяжка, сама выступила навстречу. Шла по мокрой от воды земле вроде бы легко, но каждый шаг давался с трудом, уже поняла, что случилась беда. Узнать бы какая, а лучше бы и век не знать. Вои сперва просто смотрели, как она приближается, узнали Малфреда. Все та же черная грива волос, рубаха с вышивкой-оберегом, безрукавка из рыжей лисы и запашная славянская юбка Панева с намокшим подолом. «Ты первая, кого из своих встречаем», — выступил навстречу варяжку. «Ну, здраво будь, чародейка. Да только где же ты была, когда твоя помощь могла нам понадобиться? Говорили же, что ты любое колдовство сотворить можешь». «Эх!» — махнул он рукой. Ведьма переводила взгляд с одного воя на другого. У варяжка скула рассечена, кровь давно застыла, стегач на рукаве порван и тоже в крови, проступивший сквозь повязку. Еще один из воев идет, опираясь на костыль, сделанный на скорую руку. Третьего несут на самодельных носилках. Кольчуги на всех сидят кое-как, шлемы помяты, а взгляд у всех такой, будто за самой кромкой побывали. И такое, видать, у всех на душе, что ни один не удивился, откуда взялась ведьма посреди безбрежных пространств степи. Позже, когда она подлечила их раны и произнесла останавливающие кровь заговоры, варяжка ей все поведал. И о том, как пристали они к Хортице, и о том, как напали на них поджидавшие там печенеги. Степняков была тьма тьмущая. Такого набега русы Святослава не ожидали. Базилев Срамейский обещал, что условится с воинами Кури, чтобы не нападали. Но разве на ромеев можно положиться? Ведь навел печенегов на людей Святослава никто иной, как Патрикий Калакир, которому князь доверял, с которым побратался. Да и сама Малфреда с ним любилась. И варяжка ему служил, другом называл. Парень не договорил, заплакал. Даже не глядел на протянутую кем-то из дружинников, сваренную прямо в шлеме рыбью похлебку. «Ешь, хоробр, нам силы понадобятся. Нам еще долго идти, нести весть на Русь, что князя у нас больше нет». Малфреда смотрела вдаль. Мир сиял и блестел под солнцем, но она видела только тьму, сквозь которую пробивались кровавые сполохи. «А дочь моя, малуша, жива ли?» Варяжка, глотая слезы, поведал, что, мол, искал князь малушу и дочерей по терему. Копченые ему уже на пятки наступали, а он все звал ладу свою, дочек кликал. А потом пошел на печенегов, рубил их без счета. Он в последнее время в страшной силе был, разил их, как богатырь из сказания. Но печенегов было слишком много, они лезли на князя толпой, визжали пронзительно. Он весь стрелами был утыкан, когда прорвался и выбрался на кручу над Днепром. «Я тогда отбивался на склоне, где глыбы гранитные из реки торчат», — рассказывал варяжка. «Там меня копьем и ткнули. Кольчуга выдержала, но от удара я в воду свалился». Дышать не мог, думал, не всплыву, да и течением меня стало сносить, я ведь толком и плавать-то не умею. Но боги сжалились, и мне попался под руку один из надутых воздухом мехов, на которых сами же печенеги для набега на Хортицу переправлялись. И вот, цепляясь за мех, я видел... О, я видел, как освещенный лунным сиянием Святослав сражался с обступившими его печенегами. Он был уже на самом краю кручи, но бился он. Перун великий, как же он бился, пока не пал. А копченые на него кокосы на мед набросились, и пришел конец князю Руси. «Я тоже видел, как нашего Святослава убили», — отозвался еще один из воев. «Я рядом был. Печенеги его и колом проткнули, и огнем жгли, потом голову отделили от тела. Я ранен был, упал, но сознание не потерял, мертвым прикинулся. Печенеги вопили, дико ликуя, прямо по мне топтались, но я видел, как они голову князя на пику надели и понесли. Они, почитай, всех наших обезглавили, но я улучил момент и смог отползти к реке. А руководил ими все тот же Калакир проклятый!» — сквозь сжатые зубы процедил варяжка. «Да идет за ним тьма, да утащат его душу мары за кромку на вечное мучение!» «Так и будет, варяжка», — глухо прошипела Малфреда, поднимаясь, — «уж я об этом позабочусь». Она уже отходила, когда ее окликнул один из уцелевших воев. «Калакир твой не так и плох, чародейка. Он внучек твоих хотел спасти. Я видел, как он их уводил, когда печенеги терем захватили. Но малуша сама их порешила, чтобы княжны в полон не попали. А потом и себя. Может, поторопилась дочка твоя? Может, Калакир отстоял бы их, спас? Это Ромей спас бы, резко подскочил варяжка. О чем толкуешь, Звенислав? Я ведь в разведке был, когда суда князя еще выше острова стояли. Святослав сам меня послал той ночью. Вот я и увидел, что Калакир у степняков за своего. Думал, успею наших упредить, что копченые на Хортице хозяйничают. Да не успел. А Калакир этот... От нас он сбежал, как тать, когда мы еще в Понизовье плыли. И Святослав тем очень опечален был. Воевода Волк обещал князю вернуть Патрикия живым или мертвым. Да где тот волк? Сгинул, как и остальные. Ох, всех наших порешили, всех! Горестно твердил еще один из воев, сидел, обхватив голову руками и покачиваясь. Ладьи наши пожгли, людей порешили без жалости, да еще и надругались над телами, почитай, каждого павшего колом осиновым протыкали, словно нежить поганую, головы мертвым секли, да на копья поднимали. Нас ведь хоть и мало из похода вернулось, а все же рать была. А так... Мы вон, кто уцелел, уже в степи друг дружку поодиночке искали. Может, и еще кто жив остался. Малфреда уже не слушала. Ярость испытывала такую, что еле сдерживалась, чтобы клыки не выступили, когти не прорезались. Незачем ей этих утомленных воев еще и ведьмовством пугать. И ушла от них, не оглядываясь, не слыша окликов. Дочь ее погибла. Вроде и не ладили они с малушей, но родная же кровь и внучки. Она ведь их почти не знала. И князь полег. А Калакир... Калакир... Калакир. Обуреваемая гневом, едва смогла вспомнить заклинание, чтобы обратиться буйным туром. Шла мощно, земля под копытами дрожала. Ох, задавлю, затопчу, не помилую. Но к Хортице подлетела уже сизым ястребом. Сделала пару кругов над верхним краем острова, где вышки деревянные стояли. Печенеги терем не тронули, свет оттуда пробивался, гул шел. Обычно копченые в хоромах сидеть не любят, но, видно, такое у них было гуляние, что даже жечь постройки не стали. Ходили веселые, приплясывали, песни горланили, визжали пронзительно, костры их повсюду дымили, кони привольно паслись за частоколом бывшей крепостцы русов. А над частоколами, куда ни глянь, на острых пиках головы витязей русских. Вон и воевода Вышата... Вон кто-то из волчат воеводы Волка. Головы Святослава ястреб ведьма не заметила, опустилась на кровлю, перебирала когтистыми лапами. Закат уже почти догорел, дымом тянуло так, что ей, птицы вольной, только и оставалось, что перья ерошить и клекотать. Заставила себя произнести заклятие и обратилась к кошкой черной. Запахи стали еще острее. Дыма, горелого мяса. А пуще всего дух самих степняков ощущался. Малфреда кошка, осторожно перебирая лапами, спустилась по гонтовой кровле, ловко спрыгнула на галерею, откуда можно было заглянуть в широкие окна главной хоромины. Шумно там было, весело. Печенеги сидели, развалясь на скамьях. Жрали мясо, пили из бурдюков, толкались, хохотали. Все были хмельные и веселые, но при оружии. Хмель позволил им расслабиться после совершенного, но страх все же таили. На чужом острове, да и неизвестно, долго ли им тут жировать-пировать. Черная кошка прыгнула на подоконник. Ее не замечали, а она все видела своими светящимися желтыми очами с узким продолговатым зрачком. И хана Курю тоже. Хан восседал на высоком месте, где один лишь Святослав имел право сидеть. Этот же развалился. Ногу в узорчатом сапоге через резной подлокотник перебросил, меховая шапка сидела на нем косо, подвески, вплетенные в косы, бренчали при каждом движении. Поднялся хан лишь тогда, когда в проходе между столами появился лохматый печенежский шаман, весь в амулетах костяных, в высокой шапке, бубенцами увешанной. Он что-то нес на вытянутых руках, бережно, как несут воду, которую боятся расплескать, но кошка все же разглядела, что это оголенный череп на чем-то вроде подноса. Ханкуря шагнул навстречу шаману и прикрикнул на галдевших сотрапезников, призывая их к тишине. Бережно взял чашу череп и поднял над головой. Гул вокруг стал стихать, и тогда Куря заговорил. О чем непонятно, но в голове кошки, словно по воле ведьмы, стало проясняться. Вспомнилось, как когда-то внимательно слушал хан о неком болгарском правителе, который сделал из черепа своего павшего врага такую же чашу и пил из нее, приговаривая, пусть же и наши дети будут такими, как он. И вот Куря пьет свой кумыс из черепа Святослава, да еще надеется, что слава и сила князя Руси ему достанутся. Кошка-ведьма зашипела злобно и спрыгнула на пол светлицы. Никакого заклятия не понадобилось, чтобы взъярившаяся в ней злая сила сделала ее чудищем огромным. Половицы так и затрещали под мощными когтистыми лапами. И тесно вдруг сделалось в хоромине. Сбило чудище столы тяжелые, лязгнули огромные клыки, на ходу рванув кого-то из только что пировавших. Оглушительно вопя заметались перепуганные степняки, кто-то схватился за тесак, когда невесть откуда возникшее чудище оказалось прямо перед ним, и закричал, когда рука с тесаком была отхвачена по самое плечо, а потом и кричать перестал. Заглотила его бездонная пасть, только кровь брызнула, да еще дергающиеся ноги в остроносых сапогах в сторону отлетели. Чудище же, отшвыривая и раздирая всякого, кто оказывался на пути, двинулось туда, где с чашей черепом в руках метался у бревенчатой стены в поисках выхода, вопящий хан Куря. Ох, давно надо было его прикончить. Еще тогда, когда впервые почуяла ведьма, идущую от него, еще мальца, губительную силу, или когда юнцом щеголеватым беседовал со Святославом среди степного ковыля. Да сколько таких возможностей было! Но злая недоля не открывала свои тайны, мутила разум, таила. Но теперь хан так и не выпустил чашу, когда его заслонили верные батыры, направили острия копий на чудище, стали колоть, и Малфреда взревела, ощутив, как каленое железо вонзается в плоть, пробивает чешую на груди, замотала тяжелой головой, когда острия норовили угодить в ее желтые глаза с узким черным зрачком. Железо каленое, оно и против нечисти, сила немалая. Да и сзади стали напирать. Чудище завыло, когда кто-то с силой вонзил в его хребет острие копья, навалился. Хлестнув длинным хвостом, Малфреда отбросила нападавшего, да так, что расплющила о стену. И рванулась вперед в прыжке, разбрасывая стражников хана, хрустя печенежскими костями и ощущая сладость крови врагов. А Куря... Она издала дикий рев, поняв, что хан успел ускользнуть, пока она с его батырами разбиралась. Медленно поворачиваясь, Малфреда огляделась вокруг. Кури не было. Где же он? Где? Толпа воинов и против ящероподобного страшилища сила. И в какой-то миг ведьма-чудище оказалась в окружении. Прорывалась, разбрасывая копченых, пронзала острыми когтями. Страшные челюсти лязгали, а потом вдруг стало пусто. И чудище в одиночестве бродило среди опрокинутых столов, луж крови и человеческих останков, пока взгляд его желтых глаз не остановился на лежавшей у выхода чаше черепи, и дрогнуло сердце. Этого оказалось достаточно, чтобы она опустилась на колени и приняла собственное обличье. Руки еще дрожали. Спину соднило, но она ни о чем не думала, когда бережно взяла чашу в ладони, и слезы потекли, как у девчонки. «Прости меня, княже, я бы могла, но не сумела». После недавнего всплеска такой мощи Малфреда казалась себе слабой и беззащитной. Волосы скользили по щекам, ноги подкашивались. Совершенно обессиленная она сидела на полу и баюкала чашу череп, и так больно вдруг стало. Сердце человеческое испытывает куда больше страданий, чем любая нежить. И Малфреде очень хотелось вновь перестать быть собой, превратиться в кого угодно, только бы не чувствовать это глухое отчаяние в груди. Ведь была же в ней и тьма. Тьма, которая всегда успокаивала и давала облегчение. И она взмолилась, взывая к тому, к кому никогда обращаться не желала. «О, отец Кощей, сделай меня такой же, как ты, бездушной и сильной, дай забытье, которое у тебя есть». Но где Кощей бессмертный, а где она? Его сила далеко на севере. Малфреда никогда не осмеливалась там бывать, понимая, что темный чародей без души заберет ее к себе без остатка. Она же сидела на окровавленном полу терема на острове Хортица, острова, который еще недавно был волшебным, а теперь здесь, наверное, уже и чар никаких не осталось. Или остались? Ведьма подумала об этом, когда почувствовала, как боль и тоска проходят, и остается только одно желание — мстить. Она вдруг стала очень чуткой и ощущала все с предельной ясностью. Вот чьи-то осторожные шаги у выхода из хоромины, вот мелькнула мохнатая шапка печенега. Он осторожно посмотрел в ее сторону, их взгляды встретились. Степняк тут же кинулся по лестнице куда-то вниз, отчаянно вопя. Малфреда почти не знала языка копченых, но то, что он кричал кому-то, что в доме одна женщина, поняла. Сейчас они опять явятся. А еще она уловила запах дыма, галдеж снаружи. Значит, они подпалили строение. А от огня нежить и смерть. Ведьма не помнила, куда делся череп князя, она мигом выскочила на галерею и увидела толпившихся внизу печенегов. Дым валил все сильнее. Она заметалась вдоль резных подпор кровли галереи, пыталась сосредоточиться и произнести заклинание. И тут увидела его. Калакир пробивался сквозь толпу степняков, рослый, выше многих, растрепанный, в переброшенном через плечо плаще. Он заметил ее, смотрел снизу, а она на него. Потом дым стал гуще, и Малфреда потеряла его из виду. Нет, только Калакира ей сейчас не хватало. Он был ее слабостью, и он был предателем. Она его ненавидит. Когда Ромеев сбежал по ступеням на галерею, то в первый миг застыл, ибо не было уже беспомощной и мечущейся Малфреды, которую он только что видел снизу, а было оскалившееся жуткое чудище, о котором в страхе вопили печенеги. И оно было ужасно. Мощная чешуйчатая туша, толстые короткие лапы, темная продолговатая голова с разверстой клыкастой пастью и длинный мощный хвост, которым страшилище хлестало во все стороны, как разъяренная кошка. А еще исполненный нечеловеческой злобы взор светящихся желтых глаз с узким зрачком. Клакир вдруг вспомнил, что так же желтели глаза у ведьмы, когда она колдовала. Неужели это его Малфреда? Да, она. Он всегда знал, кого полюбил, и теперь она такова. Не мудрено, что степняки готовы на все, только бы уничтожить это чудище. Сзади послышался топот множества ног. Появились люди хана Кури, в руках луки и стрелы, копья. «Назад!» — приказал Калакир на их языке. Не так уж много слов он знал по-печенежски, но некоторые команды отдавать научился, пока служил Кури и вел с ними бой на Хортице против русов, или тех, кем стали многие из них. Калакир шагнул вперед, отведя в сторону руку, словно загораживая чудище от готовых напасть на него печенегов. «Малфреда, это я. Ты должна меня выслушать и понять. Вспомни, что ты говорила мне о волке и его людях. И такими стали многие из русов князя, и сам он, да простит меня Бог». В запале Калакир упомянул того, кого Малфреда не желала принимать, и она ответила яростным рыком. На Калакира пахнуло жаром из разверстой глотки. Печенеги завопили, отступая. Снизу все сильнее тянуло дыбом. «Услышь меня, госпожа моя дивная!» — закричал Калакир. «Стань хоть на миг собой! Нам надо поговорить, я все объясню. Я спасу тебя от степняков, они мне подчиняются, Куря дал мне власть. Иначе тебя уничтожат, их множество, и только я могу тебя спасти. А потом мы уйдем, ты слышишь, Малфреда? Я люблю тебя любой. Люблю чародейкой, ведьмой, чудовищем, женщиной. Ты одна такая, и ты мне дорога, как никто. Я хочу прожить с тобой остаток дней, с тобой, какой бы ты ни была. Мы будем вместе и постараемся исправить все, что еще можно исправить. Мы сможем и дальше быть парой, счастливой парой. Ведь недаром же мы встретились в этом безумном мире, слышишь? Слышишь? Я люблю тебя!» Он говорил это быстро и отчаянно, вкладывая в слова всю душу, только бы она услышала его, только бы поняла. И в какой-то миг ему показалось, что чудище начало понимать его. Его тяжелые веки опустились, прикрыв желтый свет глаз, бившийся хвост замер. Слышала ли его Малфреда? Понимала ли в этом жутком обличье? Она вновь посмотрела на него, и к его радости узкий зрачок расширился, глаза стали почти темными, покрытая чешуей морда стала расплываться, а острые уши опали, превращаясь в волнистые пряди, и само чудище как будто уменьшилось, укоротился и постепенно исчез хвост. О небо, она поняла его, она услышала. В этот миг сзади опять послышались шаги приближающихся печенегов, а снизу зло и пронзительно закричал Куря, и Малфреда услышала этот крик. Встрепенулась, вскинула тяжелую голову. «Калакир? Это он уверяет ее в своей любви и возможности счастья? Он, чья истинная сущность — ложь! О, разве для этого она просила силы даже у Кощея Темного, чтобы ее снова обманули?» Видимо, она снова изменилась, потому что Калакир выбросил руки ладонями вперед и закричал отчаянно: «Нет, нет!» Больше он ничего не успел. Могучая туша наскочила на него, разверзлась клыкастая пасть. Миг, и Малфреда схватила его зубами, сильно глотнула, сжимая челюсти. Тело его затрещало, он обмяк, а она продолжала жевать, слизывая длинным языком кровь. Печенеги с воплями кинулись назад, а она поползла к ним, волоча брюхо по ступеням. Снизу в нее полетели стрелы, но отскакивали от твердой чешуи, а тела упавших на ее пути покрывались кровью, когда она рвала их когтистыми лапами. Через несколько мгновений широкое подворье почти опустело, кто-то еще маячил в стороне, жался к бревнам чистокола. Но Малфреде было уже не до того. Она смутно понимала, что надо бежать. Печенегов было слишком много, опомнившись, они снова нападут, а хоромина уже начала гореть. Ее могут оттеснить в огонь, где она погибнет. Могучее чудище в прыжке с силой ударилось о бревна чистокола. Те заходили ходуном, но устояли. Глубоко врытые в землю они держались, и тогда, когда ее когтистые лапы впились в навершие, туша чудовища перевалилась через чистокол. Потом оно рванулось и понеслось среди костров, мелькавших силуэтов и мечущихся истошно ржущих лошадей. Если кто-то попадался на пути, Малфреда разрывала его или отбрасывала ударами лап. Если кто-то преследовал, била наотмашь мощным хвостом. Ночь была темной, но ее желтые глаза видели каждую былинку, каждый просвет или препятствие. Прочь от пылающей крепостцы, дыма, воплей, топота, туда, вниз, по склону, к реке. Тяжелая туша погрузилась в воду, с разбега подняв тучу брызг. Подводная муть была непроглядной. Глубина тянула в себя, но извивающийся хвост продвигал ее тело вперед. Она плыла, пока не вынырнула, и направилась к противоположному берегу, где тоже стояли палатки копченых, горели костры, и на фоне пламени темнели чьи-то силуэты. Но когда она, сопя и сверкая желтыми очами, показалась на берегу, берег вмиг опустел. Она бежала, мощно бугрились под чешуйчатой кожей тугие мышцы, ломались кусты, расплескивались заводи низинного берега, впереди были только ночь и простор, впереди были свобода и безопасность. Ей опять снилась тьма. Глубокая, теплая и манящая. Она словно втягивала ее в себя, в свою беспросветность. Что там в глубине? А там был голос, который твердил: «Ты будешь моя, ты уже моя, ты скоро придешь». Она знала, кто ее зовет. Ее отец, чародей из-за кромки, вечный бессмертный Кощей, чьей дочерью она была и к кому обратилась в отчаянии. Его кровь была и в ней, и он давно ее ждал, а теперь она сама позвала. Хотелось ли ей за кромку, в покой и надежность? Чувствовала ли Малфреда себя настолько уставшей от жизни? Нет. Она так и сказала, разлепив запекшиеся губы. «Нет!» И стала медленно приподниматься. Она снова была собой, пригожей молодой женщиной, расставшейся со страшным обликом чудища. Но теперь она знала, что оно в ней и будет возвращаться всегда, если она с ним не справится. Малфреда села, обхватив колени. Вставало солнце. Она сидела под ветвями ракит у небольшой речки, пели ранние птицы, на траве блестела роса. Хорошо-то как. Ведьма сильно потянулась. Ее еще тревожил зов из сновидения. Она понимала, что ей предстоит сопротивляться ему. Ну да ладно, она справится. С чем только ей не приходилось справляться. Но жить-то хорошо. И рано ей еще туда, за кромку. А прошлое? Ну, было и прошло. Отчего же в глубине души такая тяжесть? Отчего эта боль? Потому что она еще и человек. Наполовину, но человек. И ее человечья натура заставляет вспоминать прошлое. Оно было безрадостным. Дочь ее погибла. Внученьки тоже. И князя на Руси больше нет. Но земля же осталась, и на ней можно жить. А тот, который казался ей великой любовью, она в нем ошиблась. Ее мечты были пустым маревом, вроде тех блазней бестелесных, что встают из курганов в темные ночи, но исчезают с рассветом. А рассветный никакой. Значит, и Калакир теперь в прошлом. Малфреда умыла лицо росой, стала слизывать капли с блестящих стеблей травы. Пить хотелось, во рту было солоно от проглоченной крови. В какой-то миг что-то кольнуло ее в небо, и она вынула застрявший между зубами крохотный осколок кости и бросила его в лужу. Мелочь какая-то, она уже и забыла, что ела. Ведьма пошла вперед, навстречу открывавшемуся перед ней простору. В лицо дул ветер, шевеля волосы. Дышалось легко. Думать ни о чем не хотелось. Надо было только найти место, где жить. Вы прослушали аудиокнигу «Ведьма и тьма» Симоны Вилар в исполнении Натальи Беляевой. Слушайте и заключительную книгу цикла «Ведьма. Сын ведьмы».